Сегодня в нашем цикле «Корифеи театра» вы услышите рассказ о творчестве Бруно Фрейндлиха, народного артиста Советского Союза, актера Ленинградского академического театра имени Пушкина. В этом году актеру бы исполнилось 98 лет. Большую творческую жизнь прожил актер. 50 лет на сцене и 30 лет из них в театре драмы имени Пушкина. Бруно Фрейндлих – художник большого творческого диапазона. Его сценические работы настолько разноплановые, что подчас трудно представить себе, что их создателем является один человек. «Мальволио. Двенадцатая ночь», «Барон в скупом рыцаре», «Мастер Остлеевы игроке» Достоевского, «Глумов на всякого мудреца» довольно простоты Островского, а также многие роли, ну, всех его работ не перечесть. В каждой роли Фрейндлих исследует и мастерски воплощает характер своего героя, каждый раз совершая разведку вглубь человеческой души. Поэтому неудивительно, что сценические создания Фрейндлиха столь разнообразны. Но это вовсе не означает, что между ролями, сыгранными Фрейндлихом, нет внутренней связи. Все его образы объединяет стремление художника и гражданина как можно более полно донести до зрителей правду жизни и свое размышление о ней. Его герои подчеркнуто интеллектуальны. Актер мастерски владеет искусством философского диалога. Роль Хлестакова была одна из лучших в репертуаре Фрейндлиха. Актеру удалось достигнуть в ней особой достоверности, своеобразного изящества, грациозности. Здесь все выверено до мельчайших деталей. Одна из наиболее выразительных сцен в спектакле – это встреча Хлестакова с Городничим. Городничего играет народный артист Советского Союза Юрий Толубеев. Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, не проходит. Да, если в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительной бестия срезывает? Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том страх хотел с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко. В овошенных лавках ничего не дают в долг, это уж просто подло. Никто не хочет идти. Это скверно, однако, что он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. А, жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом какому-то соседу-помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как я воображаю, все переполошились бы, кто такой, что такое. А лакей входит: Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять. Они пентхи не знают, что такое значит прикажете принять. К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенький подойдешь. Сударыня, как я... даже не так есть хочется. Там зачем-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает о вас. Вот тяна. Эка бестия трактирщик успел уже пожаловаться. Что если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я пожалуй. Нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тону и перемигнул с одной купеческой дочкой. Нет, нет, не хочу. Да что он, как он смеет в самом деле? Что ему, разве купец или ремесленник? Я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы... Ж. желаю здравствовать. Мое почтение. Извините. Ничего. Обязанность моя как градоначальника здешнего города заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Да что же делать? Я не виноват. Я право заплачу, мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно, а суп, он черт знает, что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. Да что ли, вот новость. Извините, я право не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы люди трезвые, поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру. Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да как вы смеете? Такое имеете право. Да вот я служу в Петербурге. Я. О, Господи ты Боже. Какой сердитый, все узнал. Все рассказали проклятые купцы. Да вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Да что вы, что вы? Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человек. Нет, не хочу. То в самом деле, из-за того, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму. Нет, я покорно не хочу. По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь. Да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которое будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета! Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что и на жизнь мою готовы покуситься. Да что, мне нет никакого дела до них! Я не знаю, но зачем вы говорите о злодеях или о какой-то там унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена — это совсем другое. А меня вы не смеете высечь. Да это вам еще далеко. Вот еще, смотрите какой. Я заплачу. Заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. О, тонкая штука. Эх, куда метнул, какого тумана напустил. Разбери, кто хочет. Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать никуда пошло. Что будет, то будет. Попробовать навось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим. Дайте, дайте мне взаймы. Я тотчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше. Ровно 200 рублей. Хоть и не трудитесь считать. Покорнейше вас благодарю. У меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Вот теперь другое дело. Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки вместо 200-400 верну. Эй, Осип! Позови свою трактирную слугу! А что же вы стоите? Садитесь, прошу покорнейше. Ничего, мы и так постоим. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то ведь, признаюсь, я думал, что вы пришли с тем, чтобы меня-то... Садитесь. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы его считали инкогнитом. Хорошо, подпустим мы турусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек. А мы, прохаживаясь по делам должности с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию. Хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство. Я сам тоже очень рад. Без вас я, признаюсь, долго просидел бы здесь, совсем не знал, чем заплатить. Ну да, рассказывай, не знал, чем заплатить. Осмелится ли спросить, куда и в какие места ехать, извольте? Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню. А в Саратовскую губернию, а? Не покраснеет, о, да с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечений для ума. Ведь вы чай больше для собственного удовольствия едете. Да нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимиру в петлицу дадут. Нет, я послал бы его самого потолкаться в канцелярию. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. И на долгое время ехать извольте? Да право не знаю. Ведь мой отец упрямый глуп, старый хрен, как бревно. Я им прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что же, сын, я должен погубить жизнь с мужиками? Нет, теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения. Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. Ведь какой невзрачный, кажется, ногтем бы придавил. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебе уж заставлю побольше рассказать. Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши. Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестна еще, когда будет. Ах, кажется, эта комната несколько сыра. Скверная комната и клопы. Таких их я нигде не видел, как собаки кусают. Скажите, такой просвещенный гость и терпит. От кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате. Да совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда хочется что-нибудь сделать, почитать. Или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу. Темно, темно. Осмелись ли просить вас? Но нет, я недостоин. А что такое? Нет, нет, недостоин, недостоин. Да что ж такое? Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната. Светлая, покойная. Но нет, нет, чувствуй сам. Это уж слишком большая честь. Не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложи. Да напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке. А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня и такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Покорнейше. Вы не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имея этого порока, от полноты души выражаюсь. Так уж вас благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я, признаюсь, больше бы ничего не требовал. Только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность. Изволили спрашивать? Да. Подай счет. Я уж давеча подал вам другой счет. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там. Вы изволили в первый день спросить обед? А на другой день только закусили семги, и потом пошли все в долг брать. Дурак еще начал высчитывать. Всего сколько следует. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. Пошел вон, тебе пришлют. Ну. В самом деле, и то правда. Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные другие. А что там такое? А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой. С большим удовольствием, я готов. Также, если будет ваше желание оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком у нас преподаются науки. Извольте, извольте. Но если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержится преступник. А зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения. Как вам угодно. Как вы намерены? В своем экипаже? Или вместе со мной на дрожках? Я лучше с вами на дрожках поеду. Покорнейше прошу, пожалуйста. Прошу, пожалуйста. Деклассированный аристократ. Таков барон Фрейндлиха в спектакле «На дне» Максима Горького. Как смешон и нелеп среди прочих обитателей ночлежки этот человек, потерявший себя и свое место в жизни. Ему не вернуть назад своего прошлого, у него ничего нет и не будет, кроме слабеющих с каждым днем, все более стирающихся в памяти воспоминаний. Итак, сцена из спектакля Академического театра имени Пушкина «На дне» по пьесе Максима Горького. Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились. А я уж давно его жду и дрожу от страха и горя. Он тоже весь дрожит и белый, как мел. А в руках у него леварверт. Видно, правду говорят, что студент отчаянный. И говорит он мне страшным голосом: драгоценная любовь моя. Драгоценная. Погоди, не люба, не слушай, а врать не мешай. Дальше. Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. И грозят навеки меня проклясть за любовь к тебе. Ну, и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни. А леварверт у него огромадный, заряжен 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца. Решился я бесповоротно. Жить без тебя не могу. И отвечала я ему: незабвенный друг мой, Рауль. Чего? Как? Краул? Настя, да ведь в прошлый раз гостол был. Молчите вы, несчастный мух! Бродячие собаки! Разве вы можете понимать любовь? Настоящую любовь! Ой, была настоящая! Ты ничтожный, образованный ты человек! Говоришь, лёжа кофе! А вы погодите, не мешайте. Вы уважьте человека. Не в слове дело, а почему слово говорится, вот в чем дело. Ничего, рассказывай, девушка, ничего. Раскрашивай, ворона, перья, валяй. Ну, дальше. Да не слушай ты их! Что они? Они ведь из зависти, про себя им сказать нечего. Не хочу больше. Не буду говорить, коли они не верят, коли смеются. И вот отвечаю я ему: радуй жизни моей, месяц ты мой ясный, и мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется в груди моей. Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни, как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня, я одна, я таковская. Пусть лучше я пропаду от тоски по тебе, жизнь моя. Все равно я никуда не гожусь, и нет мне в жизни ничего. Нет ничего. Нет ничего. Не плачь, не надо. Детка, это вообще то правда, да? Ведь это из книжки «Роковая любовь». Брось ее. А тебе-то что, ты? Молчи уж, коли Бог обидел. Пропащая душа. Пустой ты человек. Ну где у тебя душа-то? Постой. Пойдем. Я знаю. Я верю. Твоя правда, а не ихняя. Коль ты веришь, была у тебя настоящая любовь, значит, была она. А на него не сердись, на сожитель-то. У него вовсе, может, настоящего не было. Пойдем-ка мне. Пойдем. Дедушка, ей-богу, было это. Все было. Студент он, француз был, гастошей звали. С черной бородкой В лаковых сапогах ходил. Разрази меня гром на этом месте. Я знаю, я верю. Так он меня любил, дедушка. Я знаю. Так любил. Я верю, верю. Да, в лаковых сапожках, говоришь. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты его тоже любила? Ну ладно, пойдем, пойдем. Я знаю, я верю. И чего этот человек врать так любит? Всегда как перед следователем стоит, право. Да видно, вранье-то приятнее правды. Я вот тоже. Что тоже? Выдумываю. Выдумываю и жду. Чего? Так. Вот, думаю, приедет кто-нибудь. Кто-нибудь особенный. Или случится что-нибудь. Тоже небывалое. Подолгу жду. Всегда жду. А так, на самом-то деле, чего можно ждать? Нечего ждать. Я вот ничего не жду. Все уже было, прошло, кончено. Дальше. А то воображу себе, что завтра я скоропостижно помру. И станет от этого жутко. Летом хорошо воображать про смерть. Грозы бывают летом, всегда грозой убить может. Нехорошо тебе жить. Это сестра твоя. А кому хорошо-то жить? Всем плохо, я ведь вижу. Образ Ивана Тургенева в «Элегии» Павловского одна из последних работ была артиста. Трагизм и одиночество художника, горячо любящего свою родину и вынужденного прожить почти всю свою жизнь вдали от родной земли, проходит через весь спектакль. Сложная, полная драматизма жизнь, оставшаяся за плечами этого человека, не сломала его жизнелюбие, его интересы к людям, талантливым, смелым. Именно поэтому он так восхищен молодой Марией Гавриловной Савиной, роль которой играет в спектакле актриса Валентина Панина. Приехал я в Москву и сразу же попал в круговорот посильнее петербургского. Был поглощен приготовлениями к пушкинскому празднику, вертелся, как белка в колесе. Кутерьма. Ужасная кутерьма. Но, кажется, все сойдет благополучно. Московский генерал-губернатор обещал нам всякое содействие и устранение, утеснение всякой свободы в речах. Но после этого я удрал к себе в Спасское, положил перед собой вот этот перстень, и моя речь о Пушкине 3 дня тому назад была написана. А почему вы избрали этот перстень себе в советчики? А потому, милая Варя Гавриловна, что этот перстень был подарен Пушкину. Кем? Графиней Воронцовой. Вот этот самый. А каким же образом этот перстень оказался у вас? Пушкин считал его талисманом и носил почти постоянно. На смертном одре он отдал его поэту Жуковскому. От Жуковского он перешел к его сыну Павлу Васильевичу, который подарил его мне. Этот перстень действительно обладает силой талисмана? Пушкин в этом не сомневался. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание, храни меня, мой талисман. Вот смотрел я на этот талисман и вспоминал наше последнее петербургское свидание. И то, как я все время посматривал на двери вокзала. И как мне было жаль, что еще раз не увидел вашего лица. И выходит, что моя просьба не провожать меня была глупостью. А я, стоя в церкви на всеночной 12 Евангелии, все поглядывала на часы, чтобы не пропустить время вашего отъезда. Нет, что там ни говори, а между вами и мною установилась связь, которую порвать ничто не в силах. Я вам отвечу словами Беатричи. Я могла бы сказать вам, что люблю вас больше всего на свете. Только вы мне не верьте, хоть я и не лгу. Я ни в чем не признаюсь, но я ничего не отрицаю. Ну, говорите, теперь ваша реплика. Не только Бенедикт, но и любой на моем месте без ума станет от вас. Я отвратительная и злая кокетка. Никогда вот не поверю. Так я вам раньше не говорила. С некоторых пор, когда пустота моей жизни давала особенно себя чувствовать, я от скуки вздумала забавляться над своими поклонниками. После спектакля усаживала их всех в комнате, сама усаживалась на диван и принималась их изводить. Я ставила себе задачу довести кого-либо из них до последней степени. И вот, услыхав признание, я спокойно звонила 2 раза, и горничная являлась проводить. Поклонники прозвали меня царицей Тамарой. И то они говорили, что Тамара была добрее. Вы просто-напросто хотите меня запугать. А мне, например, снова хочется взяться за перо. Я думаю, неужели из старого, заглохшего дерева пойдут новые листья и даже ветви? Порой опять гармонии займусь. Над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной. Бруно Фрейндлих играет роль духовно близких ему людей и противоположных его собственным человеческим симпатиям. Но осуждая или оправдывая своих героев, он осуждает и оправдывает их с позиции высокого гуманизма. Поэтому так интересны были эти встречи с актером. Бруно Фрейндлиха сейчас с нами нет. И даруй ему, Господь, Царствие Небесное.